не слушает его просто. Она стучит пальцами по браслету вот так и про себя говорит: не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Чтобы не слышать, что он говорит. Потому что то, что он говорит убедительно, услышав, она может не пойти. А там ждут. И она уходит. Он выскакивает на лестницу, кричит: не уходи, а там уже никого нет. Это все, что он хотел сказать. А там уже никого нету. Он возвращается в комнату, дальше не знает, что там происходит. Ну вот это вот весь сюжет. Я попробую сейчас успеть. А песня называется «Я люблю». Потом я скажу, что написал Павловский. Я люблю, я люблю, я люблю. Слов умных я найти не могу. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Досада в углах твоих губ. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы играют в мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ждут, надо идти. Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яс, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота твоем зажата в кулаке. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. У него ни долгов, ни детей. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. И красивее он, и умней. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брови в разлет. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит ясь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота твоем зажата в кулаке. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы, браслет, те ребята. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Вот сейчас ты уйдешь. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит ясь, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет. Впереди лишь пустота, не уходи, не уходи, не уходи. Ну, я сейчас пою песню свою, которая изменит отношение ко мне сразу вашу. Я ничего никогда не мог написать по заказу. Заказов было много, радио, телевидение, кино, театр. Но ничего не получается. Чистый лист бумаги, ни одной мысли. Но однажды у меня получилась песня по заказу. Заказ был очень нужный, социальный, можно сказать. Ко мне пришел мой приятель... Композитор, мало того, что он композитор, он еще музыкант и руководитель одного из оркестров, играющего в ресторане. Гостиница «Европейская» на крыше, что называется крыша ресторана. Он пришел и сказал мне: Юра, напиши нам шлягер. Я говорю: вообще по заказу писать не могу, а зачем еще шлягер? Он говорит: ну, что такое шлягер, вы знаете. Шлягер — это песня, которую немедленно начинает все петь. Ну, шлягерные песни какие вот. Вот на земле летели лебеди, шлягер. Вот он потом вот пап-пап-пап-пап-пап-пап, это шлягер. Вот написать что-то такое, что сразу запоют все. Я, значит, вот это, в саду или вишни, в саду для дивана тоже шлягер. Для ресторана, значит. Но я же решил, да, дело в чем, почему, я говорю, шлягер-то нужен. Он говорит: дело в том, что вы в нашем ресторане стали работать только за одну зарплату. Никто ничего не заказывает. Хоть беги. Дело в том, что это был тот промежуток времени, когда Бабаджаняну уже песни сошли с подмостков ресторанов, а генералы песчаных карьеров и Несайдовская улица еще не появились. Заказывать было просто нечего. Я решил помочь бедным музыкантам и написать шлягер. Но я не умел писать, поэтому я решил сначала создать теорию, на основе которой вывести законы, по которым пишутся шлягеры. И уже так в соответствии с законами написать. Но речь шла о заказе для ресторана. Я сначала изучил материал. На это ушел месяц. Когда я изучил материал, я пришел к определенным выводам и создал теории и законы. Первый закон такой. Нужно придумать фразу. Фраза должна быть крепкой и вбиваться в голову в каждом куплете на всю оставшуюся жизнь. Фразу я изобрел быстро. Фраза такая. И сама не понимаю, почему. Ну, сама, потому что там женщина пела, нужно рассчитывать на нее исполнение. Затем первый куплет должен быть поэтичен. Псевдопоэтичен, так с этими, с Есениным что-то. Все банальные образы, которые я собрал за время изучения материала, это какие бывают? Бабье лето, опавший лист, он же желтый, закат. Все это я в один куплет. И внизу написала, сама не понимаю, почему. Первый куплет был готов. Он становится последним куплетом. То есть первый и последний, это один и тот же куплет, рамки такие должны быть, чтобы опять вернуться к высокой поэзии. Середину надо заполнить содержанием. Содержание взять было неоткуда, от имени женщины я писать не мог. Я попросил свою знакомую говорить мне, как бы она вела себя в определенной ситуации. Она отвечала, я рифмовал, и в конце каждого куплета писал, и сама не понимаю, почему. Получилось содержание. Требуется, чтобы был урбанизм, приметы города. Про село в ресторане не любят. Я в один из куплетов вставил трубку телефона. Место действия конкретизировалось, запахло цивилизацией. Затем требуется секс-фраза. Секс-фраза – это фраза, на которой умный якобы человек быстро придумывает грязные пародии. Это увеличивает качество шлягера. Затем мелодия не должна быть оригинальной. Мелодию оригинальную не запомнить. Поэтому должна состоять из трех знакомых мелодий. Одна превалировать. В качестве ведущей мелодии я взял «И на Марсе будут яблони цвести», соответственно, изменив. Перед последним куплетом полагается делать проигрыш, чтобы музыканты могли показать, что и они тоже играть умеют. Но когда все вот по этим законам, значит, любой ребенок может написать песню, если он умеет писать, популярную. Значит, я все это проделал и отдал ему. Он пришел через неделю, взволнованный, и сказал, так и несут. Больше он ничего не сказал по поводу качества. Песня понравилась женщинам, которые навеселе слегка в ресторане. Это удвоило доход ресторана. А песня сама по себе безобидная, она даже, в общем-то, приятная песня, если так сказать, не слушать этого рассказа. Там играл оркестр, который составлял так труба, тромбон, саксофон, две гитары, барабан, ударник, то ударник раз и рояль. Все. Такой полетный полудиксилент. Забавлениями. И наигрышная мелодия, такая у них они легко играли, пела певица. Я все сейчас попытаюсь изобразить. И оркестр, и певицу все вместе. Как осенний лист закат на землю падал. Паутине бабье лето, как в дыму. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему, почему. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему. Не поверил ни соловечку, не поверил. Лишь себе ты доверяешь одному. Я ждала, ты не сказал, закрыла двери. И сама не понимаю, почему, почему. Я ждала, ты не сказал, закрыла двери. И сама не понимаю, почему. Мне все кажется, ты где-то у знакомой. Ждать тебя мне, вероятно, ни к чему. Но опять гляжу на трубку телефона. И сама не понимаю, почему, почему. Но опять гляжу на трубку телефона. И сама не понимаю, почему. Про друзей, про подруг я забыла. И покоя нет ни сердцу, ни уму. Неужели, неужели полюбила? И сама не понимаю, почему, почему. Неужели, неужели полюбила? И сама не понимаю, почему. Дальше проигрыш. Па-па-па-па-па. Как осенний лист закат на землю падал, в паутине бабили это как в дыму. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему, почему. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему. Папарара, папак. Сейчас я в Ленинграде во многих ресторанах играю, можете послушать. Ну, а теперь свою песню. У меня года 4 назад, уже так я даже стал забывать, погиб мой хороший друг Арик Круп. Арик Круп тоже автор песен из Минска. Он написал в свое время песню «Сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь, я люблю тебя за это, да и ты об этом знаешь». Это его первая песня «Погиб». Он в туристском походе, в Стоянах. А его песня, вот если у вас тут был Муравьев, он его песни поет Круп, он поэтому все-таки хочется жить. Потом он там поет, по-моему, «Заморозки», в общем, что-то такое, он еще много поет. Ну, я его песню спеть не могу, потому что он на гитаре играл хорошо. Но песню я знаю все, и я попросил однажды его прислать мне запись своих песен. Он прислал мне ленту, которая состояла из его песен, и только первая песня на ленте была моя. Он ее спел мне с мою же песню вместо «Здравствуйте», она с таким обращением. И он, значит, Мирак ее очень хорошо спел. Я раньше эту песню не пел, я ее не замечал как-то. А потом я говорил, что мне что-то есть, стал ее петь. А когда он погиб, я ее стараюсь петь всегда. Чтобы еще раз напомнить, что жил на свете талантливый, скромный, очень парень Арик Круп. А песня называется «Ничего». Ничего, ничего, все пройдет, перестань. Ты же в дальних дорогах справлялся с собой. Просто-напросто ты постарел, устал. Не поешь про туманы и чью-то любовь. Посмотри, как с деревьев слетает листва. К сердцу слишком уж близко ты стал принимать и ворчание дождя, и чужие слова. Продолжается жизнь. Не сходи же с ума, закури сигареты, пройдись под дождем, как и раньше на помощь к себе не зови. Люди сами придут, а пока подождем, как шутили друзья, такова соловьи. Помолчи над ночной упритихшей невой, дождь прошел огонек, кто-то тоже не спит. Вот и все, потихонечку песню запой, возвращайся домой. Все пройдет, потерпи. Ну, я сейчас спою песню, и мы с вами расстанемся. Эта песня прощальная по своему характеру, содержанию. Называется она «Романс». Это не название, а качество, скорее всего. Вы пришлите красивым конверты, теплых слов или светящий шоу. Но мне вы не верьте, не верьте, я такой, я взял и ушел. Вы мне дороги тем, что рада, недоверчивый и нежный. А я очень боюсь парада, доказать чьей-то вины. Не хочу я бродить по свету, а на месте и сидеть не могу. Вот и буду и беседую с ветром, я им никогда не лгу. А себя я люблю не очень, и других я не очень люблю. Мне бы знать, о чем думаю ночью, и что грузится кораблю, и чем горы пошли всех на свете, и что это совсем не беда, если красивые взрослые дети и играют они поезда, и что берег не место для встречи, а скорее начало пути, и что прыгнувший в небо кузнечик обязательно вниз прилетит, и что радость бывает от боли, и бывает от радости боль, и что кролик всего только кролик, а король он и голый король. Нахожу на дорогах подковы, заполняя собой города. Человек из меня толковый не получится никогда. Вы пришлите в красивом конверте теплых слов или свящий шелк, но мне вы не верьте, не верьте. Я такой, я взял и ушел. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Сейчас вам дорогие друзья, нам сегодня, кроме традиционных наших сувениров, хочется преподнести Юрию нетрадиционных. Крыла самолета над крылышком аэрофлотовской курицы, когда летишь из Москвы, из Ленинграда в Ташкент со скоростью пассажирского поезда. Говорят, а как его ты что правильно? Заназаром. Ну ж дарил тебе. Куда заходишь? Я вам играть. Нет, а давай лучше играть. Давай, я буду играть лучше. Давай. Я там лежу. Говорят, что-то странно, очень странно, что ты делаешь в Ташкенте в третий раз. Много есть чудесных лес на белом свете, Гагры, Ялта, Шепетовка и Кавказ. Но чего-то вдруг мне стало снова очень неспокойно, я вырвался тумана над Невой. Потянуло чем-то с юга. Чу, да это шашлыка, дымок родной. Понимаешь, что-то просто, очень просто. Просто взять билет и сесть на самолет. И пробыть в пути не 6 часов, а 20. Все погода, ни при чем Аэрофлот. И Ходру увидит снова, и Чингис, и Чингис, обедать острый. Ах, Самсам, Анты, ах, Плов, ах, Фарвардар. На такте усесться вечером с друзьями, кушать плов и пить кок чай из пяла. Если бы так все было. Дар о нашем сегодняшнем Ташкенте. Это по-моему. Близок и, в общем-то, дорог, поскольку это был один из первых клубов страны, который 2,5 года тому назад начал проявлять интерес к моему творчеству. Если то, что я делаю, можно так громко назвать. Вот. И в процессе этого творчества как раз за время прошедших 2,5 лет был очень приличный перерыв, 2-летний. Я как раз тогда служил в армии. И вот сейчас прошло... Громче, да, плохо слышно? Так вот, прошло 2 года, и вот я снова в Ташкенте. Это в какой-то степени символично, и я еще раз хочу поблагодарить Ташкентский клуб. Я буду петь сначала песни на свои стихи. Посвящение Семену Кирсанову. Скоро в снег побегут струйки, скоро будут поля в хлебе. Не хочу я синицу в руки, а хочу я журавля в небе. Семен Кирсанов. Все дела свои послав к Богу, всех забыв и позабыт всеми, я б ушел, а с собой в дорогу я Кирсанова бы взял сеню. Мы бы шли через лесов звоны, осень, зиму и весну, лето. Мы бы спали в стогах зеленых, в том краю, что на краю света. На березах там растут грусти, дети варят шоколад в домнах. По ночам там друг друга люди не боятся в городах темных. Ночью там счастливый сон снится, чьей-то щедрой рукой брошен, что летят наших лет синицы журавлями наших дней прошлых, что летят наших лет синицы журавлями наших дней прошлых. Надо сказку считать виной. У тебя в душе весна, у меня зима. Что бело для тебя, для меня черно. Нас волшебник, видно, заколдовал. Не понять друг друга нам, как назло. Мы с тобой, как в королевстве кривых зеркал. Что черно для тебя, для меня мило. Нам с тобою трудно, когда легко. Если близко мы, все равно вдали. Мы с тобою, как в далекой стране, дураков собираем не то, что посеяли. Никому не жаль снега талого, стало черным белое по весне. Ты, конечно же, была, как всегда, права, но от этого только грустнее мне. Ты, конечно же, была, как всегда, права, но от этого только грустнее мне. Песня, которую я хочу сейчас спеть, она имеет небольшую предысторию. Прежде всего, я хочу рассказать, как родился фестиваль памяти Грушина, благодаря которому я познакомился с ребятами из Ташкентского клуба «Апрель». Этот фестиваль, который сейчас в Куйбышеве собирает десятки тысяч людей из десятков городов страны, родился 10 лет назад. В 1967 году. Он был посвящен памяти Валерия Грушина, прекрасного человека, заядлого туриста, прекрасного исполнителя песен. Он возвращался из походов и привозил с собой новые песни, которые подхватывал весь город. Его знали все. В 67 году на реке Уде, спасая детей, попавших в порог, он утонул. И в годовщину его гибели друзья Валерия, это было несколько сот человек, собрались в первый раз в «Жигулях» для того, чтобы вспомнить его еще раз, спеть песни, которые он им подарил. И постепенно людей, которые приходили к костру, зажженному в честь смелого человека, певшего настоящую песню, это количество людей стало расти. И фестиваль песни Грушина превратился во всенародный праздник песни, значение которого сейчас трудно переоценить. А очень активное участие в его создании принимала туристическая секция Куйбышевского политехнического института. На одном из вечеров, который была исполнена песня, которую я сейчас хочу вам показать. Эта песня – подарок туристам политехнического института. Саша, подойди, пожалуйста, поближе к микрофону подойди. Тогда идет свист. Свист уберется. Хорошо. Песня называется «Ванька, встань-ка». Ванька, встань-ка, дружок, восстающий Иван. Не берет тебя брат, ни тычок, ни поклон. На роду тебе видно не падать, вставать. Написал притяжение земного закон. От игрушки такой жить на свете теплей. Кто живет на земле, не клоня головы, что не может, не может, и все, хоть убей, повалиться в нарытые злобою рвы. И какая же сила в народе моем, что такого тебя сотворил средь цепей, как не гнут, подымайся, и дело с концом. Вот и вся философия жизни твоей. Ах, спасибо тебе, что не веря в слова, всей своей судьбой ты даешь нам урок силы тяги земной, что не падать, вставать, нас уводит пылинной дорогой ветров. Силы тяги земной, что не падать, вставать, нас уводит пылинной дорогой ветров. Разрезана рельсами жизнь пополам, по-старому больше нельзя. Прощальные песни мы дарим друзьям, когда уезжают друзья. Ветер вокзальный свистит в проводах, копейками катятся дни. Становится пусто в больших городах, когда уезжают они. Рюкзак тяжелеет, мелеет река, и сам не поймешь почему. Но тянется вновь к телефону рука, забыв, что теперь ни к чему. И только никак не поймешь, хоть убей, себя понапрасну грызя. Зачем мы любить начинаем, друзья, когда уезжают друзья? Зачем мы любить начинаем, друзей, когда уезжают друзья? Thank you.